Глава 18. Мираж в камышах. Сидим в сторожке. У меня компания как на подбор. Два мужика из сауны. Дедок, Милана, Никита и преследователь-француз. Последний бросает на меня нелюбезные взгляды. Вот-вот накинется, но сейчас мне уже не страшно. Я защищена со всех сторон. «Итак, давайте еще раз, чтобы ничего не упустить», говорит крокодил Гена и по совместительству оперуполномоченный Иванцов. Никита берет меня за руку, а Мила закатывает глаза. Ну сколько можно все это обсуждать? «Элла Борисовна», — начинает, едва сдерживая смешок. «По вашим словам, вы познакомились с месье Вуаро за ужином?» «Да». «Зашел разговор про блинчики с икрой?» «Киваю». Француз сжимает губы. «После того, как вы обменялись парой фраз, господин Вуаро позвал на свидание». «Ну, мы с Миланой поспорили, поэтому я решила, что это свидание. Но мне вовсе не хотелось с ним встречаться. Оправдываюсь скорее перед Никитой, чем перед следствием». «Ясно. За разговором с гражданкой Казарян вы упоминали про икру?» «Да, мы поспорили на банку черной, что я много съем. Очень много». «Краснею». «Блин, почему так стыдно-то? Надо завязывать с заеданием проблем». Мила фыркает в кулачок. Ситуация вроде серьезная, но ей смешно. «Хорошо. Далее вы пришли в назначенное место встречи и стали ждать». «Да». «А ваша подруга расположилась за кустом». Кивает на Милу. «Да, но мне было плохо видно, поэтому решила переместиться поближе», подает голос Милана. «И на пути к более удачному месту дислокации встретили господина Саминского». «Верно». «А зачем вы приехали посреди ночи в лес?» Уточняет, будто не понимает. «Я приехал за Элей. Мы... В общем, я ее люблю, а она думает, что я встречаюсь с другой», выдает Никита, глядя мне в глаза. Так и замираю, не веря собственным ушам. «Любит меня?» «У нас с Аней ничего нет. Я встречался с ней только потому, что это было удобно. Она хороший детский психолог, а Кириллу нужна помощь. Была. Пока он с тобой не встретился. Сейчас все разговоры о тебе. Кир очень расстроился, когда ты ушла. И я тоже. Мне нужно было жениться, потому что установить ребенка в неполную семью гораздо сложнее. К тому же при живом родственнике». «Так, мы уходим от темы», — прерывает поток признаний крокодил Гена. Бросаю на него уничтожающий взгляд. Становится многое понятно, но хочу, чтобы Никита продолжил. «Что с Кирюшей? Неужели отнимут? Почему не сказал раньше?» Засыпаю вопросами. «Вернемся к теме», — перебивает Иванцов. «Плевать мне на вашу икру! Меня ребенок волнует!» — шеплю. Никита отводит глаза и шепчет на ухо. «Поговорим позже». «Понимаю, дети важнее всего. Еще пару вопросов и отпущу. Разговаривайте сколько хотите». «Хорошо». Соглашаюсь, чтобы быстрее отделаться. Поспешно пересказываю о том, как получила чемодан, убегала и пряталась в камышах. «Кстати, чемодан-то где?» «В озере утонул. Главная улика — деньги за товар», — вздыхает. «Но мы его успели заметить. С утра водолазы будут искать». «А что будет с ним?» — киваю на француза. «В изолятор пока. Дальше суд решит. На браконьеров уже вышли, они давно сплавляют за границу нелегальную икру, такими партиями, что вам и не снилось. А мы их все ищем, найти не можем. Так что повезло, можно сказать. Совместили отдых и благое дело». Подмигивает. Вспоминаю его мальчишник и прикусываю язык, чтобы не сострить. «Спасибо вам. Распишитесь вот тут и свободны». Передаем ручку по кругу, заверяя сказанное автографами. Пускай и натерпелась страху, все равно радостно, что мир станет чуточку лучше. И в этом будет моя, хоть и маленькая, но заслуга. Я икру, конечно, люблю, но только тогда, когда это не угрожает природе, а браконьерам самое место в тюрьме, чтобы неповадно было. «Ну что, идем?» Ник протягивает мне руку. Встаю, бросая взгляд на Милу. Она улыбается. «Мы тут все переделали, или у нас еще остались дела по спасению мира?» Шучу. «Вообще-то все. Да и бронь номера у нас завтра в 12 кончается, так что наш тихий уикенд подходит к концу. Как жаль». «Действительно, быстро время пролетело. но хорошо то, что хорошо кончается». Вместе начинаем смеяться. «Это Никита еще не знает, как мы на охоту ходили, как рыбачили. Но я расскажу. После того, как поговорим о более важных делах». «Поедем домой?» — спрашивает. «Может, до утра тут останетесь? Номер у тебя свой, кровать большая», — хихикает подруга. Переглядываемся. Я краснею. «Кирилл там с кем?» «С моей мамой. Так что можем тут переночевать». Обнимает так, что понимаю. И вовсе у Никиты в голове не разговоры. Что-то вдруг жарко стало, хотя поздний час на дворе. «Ну, спокойной ночи, голубки!» Посылает воздушный поцелуй и собирается уйти. «Мил, постой!» «Что?» «На минутку». Хватаю за руку и вывожу на балкончик. Удивленно хлопает ресницами. «Что делать-то? Простить его вот так легко?» Говорю, что на душе. Терзаюсь. «Ну да. Послушай, что скажет. Там действительно ситуация непростая, но Аньку он не любит, ясно же». «Как он адрес узнал? Ты дала?» «Нет». «А кто?» «Понятия не имею, клянусь». Молчим. «Иди давай, хватит время терять. Мужик обалденный. Ну подумаешь, что с прицепом, ты же этого Кирилла вроде как любишь. И к Никите привыкнешь». Шутит. «Эх, Милана. Я их обоих люблю». «Тогда почему все еще стоишь тут?» «Страшно». «Ладно, если тебе так нужен глупый совет, и мало того, что он посреди ночи тащился в лес, чтобы тебя спасать, то выдержи паузу. Поговорите, а после скажи, что подумаешь. Поживешь еще у мамы, глаза друг другу помозолите. Будет тебе 30-40, а Никита на другой, более сговорчивой Анне женится. Так и скажи. Пусть делом докажет, что настроен решительно. Или через 20 ты, может быть, согласишься. Или прямо сейчас шевели булками и тащи его в номер. Рассказывай, как скучала и какой он герой. А после...» Показывает неприличный жест, что хочется ее остатком от туфли по заднице шлепнуть. «Бери его в оборот, пока горяченький. В общем, решай, а я спать». Чмокает меня в щеку и убегает. Хлопаю глазами. Представляю, как проходит 5-10 лет. А я все с мамой и ковром живу. В розовых тапках. «Пойдем». Выхожу в холл и вижу Никиту у окна. Серьезный, но когда на меня смотрит, улыбается. Ловлю себя на мысли, что Мила права. Я жутко скучала. «Пойдем. Только разговоры потом». Подхватывает меня на руки и тащит в номер. «Понимаю точно. Вырываться не буду». Просыпаюсь от крика петуха. Вроде бы спа-отель, а такая близость с природой, единение и релакс. Кажется, я только что начала отдыхать, и все хорошо. Маньяки не преследуют, а рядом сопит любимый мужчина. Любуюсь, наслаждаюсь мгновением. Улыбка на губах, как в тот вечер. Только сейчас все вроде бы понятно. Есть надежда на будущее. Не хочу отказывать себе в удовольствии, наклоняюсь к нему и провожу носом по щеке. Просыпается. Счастливый. Близкий. «Привет». «Привет». «Давай на завтрак не пойдем, а?» Тянет меня к себе. Начинаю смеяться. Без булок можно пережить, а вот без утренних обнимашек никак. «У нас номер до полудня?» Спрашивает, хитро прищурившись. «Да, а что?» Также игриво отвечаю. «Продлим?» Смеюсь, а он все крепче обнимает. «Ну куда от него денешься?» «Если только навсегда». Серьезно смотрит и думая, что сморозила глупость. Краснею. «Значит, ты согласна?» «На что?» «Со мной на всю жизнь». Зарываюсь носом в подушку. «Он сейчас серьезно об этом спрашивает?» Молчу. Слова Никиты у меня в голове вертятся. «Прости, не хотел смущать». Повисает пауза. Я еще не готова признаться ему. Занимаю руки. Тянусь к телефону. Время к полудню, пора собираться. Да и разговор у нас так и не состоялся. «Эль?» «На самом деле домой пора. Мама заждалась, а тебе к Кириллу нужно». «Я тебя обидел чем-то?» «Нет». «Вот блин!» Вытаскивает у меня из рук мобильный и отбрасывает в сторону. Удивлена, хлопаю глазами. «Не могу никак сказать, а давно пора». Кусает губу. «Мне становится не по себе от такого заявления. Чувствую, что мое пылающее лицо бледнеет. Никита даже пугается, берет меня за руку. Я хочу официально быть с тобой, ну то есть съехаться. переехать, в смысле перевести вещи. Свои к тебе, черт, твои к тебе, к себе твои. Путается, окончательно меня удивляя. Чего это с ним? Но это так забавно выглядит, что начинаю хихикать. Напряжение уступает место глупой радости, от которой сердце бьется чаще. «Боюсь, твои вещи не влезут в скромную двушку. Я с мамой живу. У меня своей жилплощади нет». Признаюсь. «И ягуар был не мой. Я его в аренду брала, чтобы на Рому впечатление произвести». «Эй!» — прикладывает палец к губам. «Это все не важно. В тесноте да не в обиде». Широко распахиваю глаза. «Не поняла. Так это что, было не его квартира? Неужели Анны?» «Ну, можно снимать первое время. У мамы сложный характер. Нам лучше отдельно». «Очень даже хороший у нее характер. Мы с ней подружиться успели. Это она адрес отеля дала, так что не волнуйся», — заверяет Никита. «Правда, что ли?» Верится с трудом. Начинает хохотать. «Не совсем. Ну, про адрес правда, а вот про квартиру вранье. Захотелось на твою реакцию посмотреть. Вот бы мы с Киром к тебе переехали. Было бы забавно». Ржет. «Спали бы на ковре. Мест нет», — надуваю губы. Хотя саму распирает от смеха. «С милым рай на ковре, да, конфетка моя?» Обнимает, примирительно целуя. «Соглашаюсь». «Тогда вези меня к маме, вещи собирать. А по дороге расскажешь, что там за проблемы с Кириллом». Так и решаем. Прощаемся с Миланой, пропускаем завтрак и несемся в новую жизнь на полных парах.